Короткие рассказы для детей. История 57. И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. Вторая книга Паралипоменон, 16 глава, 12 стих. «Всякая болезнь неприятна, — говорят люди, — и в этом они совершенно правы. Никто не хочет болеть добровольно». Много лет тому назад царь Аса сильно заболел и приказал как можно быстрее привести к себе всех лучших врачей. Но они не смогли его вылечить, и ему пришлось умереть. Люди, верующие в Бога, должны во время болезни сначала помолиться Богу, ведь Он сказал: «Я Господь, твой врач». Как часто Бог уже исцелял больных, прежде чем приходил врач. Поэтому всегда молитесь Богу, Он хочет и может нас исцелить. А если мы позовем еще врача, то должны следовать его советам, потому что он много лет учился в институте, чтобы помогать людям, и Бог дал ему знания и мудрость. Однажды маленький Ганс упал с лестницы и сломал себе ногу. Теперь он лежит в постели с сильными болями. Врач положил его ногу в гипс и выписал лекарство, чтобы нога не так сильно болела. Теперь мама сидит у его постели и гладит по горячей руке. У Ганса поднялась температура. «Сколько я еще должен лежать в постели?» – спрашивает он с нетерпением. Мама посмотрела на него приветливо и сказала: «На сегодня всего один день, мой мальчик». «Только один день?» — спрашивает Ганс. «Да, на сегодня только один день», — ответила мама. «А завтра?» «На завтра тоже один день, и послезавтра тоже». Господь Иисус сказал, чтобы мы не заботились о завтрашнем дне, но чтобы довольствовались Божьей помощью на сегодняшний день. Тебе теперь придется набраться терпения и лежать спокойно, чтобы быстро выздороветь. Да-да, мы часто теряем терпение и этим все портим. В детстве меня с многими другими детьми сослали в одну чужую страну. Там мы должны были жить без мам и пап и ходить в школу. Однажды я сильно заболел. Врач отправил меня в комнату для больных. Там я лежал совсем один, и мне было очень скучно. Я стал обыскивать комнату, все осматривать, и нашел одну коробочку с таблетками. Я открыл ее и лизнул одну таблетку. Она мне понравилась. Таблетка была покрыта шоколадом. Я съел вторую, третью таблетку. Скоро я почувствовал режущие боли в животе и должен был быстро бежать в туалет. Я так бежал, что чуть не сбил одного учителя в коридоре. Таблетки, которые я съел, были слабительными. Когда, немного погодя, мои товарищи пришли посетить меня, я тоже дал им этих таблеток, каждому по 3 штуки. Мне хотелось подшутить над ними. С ними случилось то же, что и со мной. Поняв, что я подшутил над ними, они разозлились и хотели избить меня. Но позже мы смеялись над этим. Слава Богу, что эта шутка никому тогда не повредила. Однако это все может очень плохо кончиться, потому что в некоторых таблетках бывает и смертельно действующий яд. Дорогие дети, никогда не берите таблетки без разрешения. Они могут быть ядовитыми, даже если и покрыты шоколадом. они могут быть так опасны, что вы можете умереть. А теперь мы будем благодарить дорогого Спасителя, что Он наш лучший врач. Попросим Его исцелить наших родных и знакомых, если они больны.